Ты думаешь, я тупой, правша? Что? О чем вы? Вчера вечером в 7-й темной аллее нашли 2 трупа. Они сдохли от срабатывания поводков. А я здесь при чем? Едало запахни! Тебя охранник встретил почти в том же месте, спустя пару минут, и увидел у тебя кровь на затылке. Твою мать. Камень, прилетевший мне в голову. Совсем забыл про него. Слушай сюда, мразь. Золотое поле – это тебе не официальная каторга. Это незаконное предприятие, частное. Сюда не пришлют новых пленников. Нам нужно их где-то найти и доставить. С жутким палевом. И каждая смерть, мать твою, это удар по бизнесу господина Пасти. А удары по бизнесу господина Пасти обычно заканчиваются тем, что кого-то убивают. Я молчал. Злить Ульфика очень не хотелось. Но еще меньше хотелось показать, что я что-то знаю про убийство. Во всем нужна дисциплина. Слыхал историю, как я получил эту вонючую маску? Толком нет. Несколько кровососов из того, что раньше называлось вашей 5-й бригадой, нашли где-то бутыль с кислотой. Я кого-то из них, видать, сильно обидел, и они налили мне этой дряни в кувшин. У меня прожгло насквозь челюсть и щеки. Вот так. И Ульфик снял маску. Я спокойно поглядел на одну из самых чудовищных картин, какие видел в жизни. Я быстро узнал, кто именно это сделал. Собрал всех их в камере и стал допрашивать. Сказал, что тот, кто сдаст зачинщиков, получит легкое наказание. А те, кто будут молчать, очень, мать их, об этом пожалеют. 5 тут же сдали тех 2 своих корешей, кто меня траванул. А 3 молчали. Тогда я вытащил ствол и застрелил 5. Вышиб им мозги, они даже не мучились. Ульфик открыл ящик и положил на стол большой пистолет. Я напрягся. Это был тот самый пистолет, что я забрал из сейфа Мадьяра. Огромный, чудовищно нелепый, китчевый ствол. Только вот красную краску с него кто-то, обладающий большим чувством вкуса, нежели Мадьяр, умудрился свести. Из этой пушки? Да там и 2 можно было одной пулей убить. Нет, этот ствол мне подарил Исон Войта. Я так, для усиления эффекта. Так вот, а остальных я наказал. Знаешь как? Боюсь представить. Я им перерезал сухожилия, так что они ни руками, ни ногами пошевелить не могли. Зашил им рты и бросил на дно гадюшника. Всех 5. И они там медленно, несколько дней, дохли, пока на них ссали и срали их товарищи. Одни, в темноте и в тишине. Вот такая у них дерьмовая судьба. И вот скажи мне, ты думаешь, мне это понравилось? Сейчас вы скажете, что нет, но вы должны были сделать так ради дисциплины. Ульфик, кажется, улыбнулся, судя по глазам. Я тоже усмехнулся. Какой ты смешной. Но вообще-то нет. И он, внезапно выхватив шоковую дубинку, ударил меня точно в лицо. Когда искры, боль и спазм на секунду отступили, я увидел, как он склонился надо мной. Мне это очень понравилось. Мне нравится мучить людей, правша. Я садист, малыш. Только так можно объяснить, что я вот уже кучу лет гнию тут, на золотом поле. И если я узнаю, что ты мне порожняк пихаешь, я утоплю тебя в говне! Пшел! И Ульфик пинком выпроводил меня из своего кабинета. В тот момент я окончательно понял, что убью его. Не знаю когда, не знаю как, где, но обязательно это сделаю. Акт 2. Часть 11. Вариант А самый подходящий. Полезем вверх, сказал я. И мы, еще немного поспорив, улеглись спать. На следующий день Мэя без проблем стащила большую бухту крепкой веревки с остальными нитями из района чахлых гробов. Я подумала, что даже мясо не так хорош, чтобы тащить под 100 кило вверх. И скрысила еще и лебедку, которыми поднимают люмосферы. Все это она спрятала в зале, где меня ударило камнем. Не обошлось и без проблем. Во время боя 2-1 собаки очень сильно рассекли голову парочка горняков. Доктор Тафт опасался сотрясения, и моего товарища даже освободили от работы. Состояние его было не очень, но побег я отменять из-за этого не собирался. А в завершение всего меня вызвали к Ульфику, где и состоялся разговор, после которого я еще полтора дня непроизвольно улыбался. Нервы на лице от шоковой дубинки пошаливали. Думаю, в этом проклятом месте лишь так, сквозь боль и жестокость, можно вызвать улыбку. Пятно, работавший рядом, поглядел на меня с вопросом. Неважно, мысли вслух. Работаю. Мы раскапывали кирками и лопатами что-то, что, наверное, несколько сотен лет назад было магазином или какой-то мастерской. Я рассчитывал на неплохой улов. Последний улов на золотом поле, который я не собирался отдавать. Давай, правша, расскажи еще про Лукрецию. Это было любимым занятием Пятна, Мэи и собаки. Слушать мои истории из прошлого. Я научился рассказывать все, что вижу, уходя в тени. Они слушали меня вечерами жадно, с интересом следя за рваной историей моих отношений со светской дивой Третьего Кольца и иных приключениях. В редкие свободные часы на каторге я зачитывался приключениями лорда-детектива, а Пятно, Мэя и Собака заслушивались моими приключениями. Ха, ну ладно, так работать хоть будет веселее. Только если я начну опять махать лопатой мимо, толкни меня. Почему ты выбрала это? Почему ушла из семьи? Зачем стала светской дивой? Мы стояли в апартаментах Лукреции на 20-м ярусе и глядели в окно. Скоро должен был пойти дождь. А ты зачем стал тем, кто ты есть? О чем я, кстати, еще не знаю. И не узнаешь. Но я первый спросил. Со мной не сравнивай. Я взлетел, получил шанс один на несколько миллионов. Я... избранный, если хочешь. Что ты смеешься? А ты, кстати, не зложила себя до уровня Мадьяры. И я указал на незложенное пьяное тело, которое недовольно зашевелило конечностями, выражая возмущение. Нет, моя горделивая птаха. Я как раз зашла к вершинам. Из скучной темной норы и плесени традиции я выбралась на самый свет. Теперь в лучах обожания и ненависти танцую тут с тобой. Я подобна творцу искусства. Как, кстати, там твой экспресс-портрет от Далайлеса, Алихан? Тот хмыкнул и перевернулся на бок, кутаясь в ковер. Он прислал ему холст, на котором был нарисован шприц с освобождающей инъекцией. Алихан очень оскорблен. В подтверждение этих слов Мадьяр громко всхрапнул. И все же, Лу... У тебя было наследство, особняк, целая древняя фамилия. А теперь у меня есть ты. И это стоит 100 крат большего. За нашим окном пронесся антароход, унося с собой длинные линии статического газового разряда. И пошел дождь. Пятно толкнул меня в плечо. Я впустую махал лопатой. А еще, к удивлению моему, у меня сильно болела голова. Антароход — это паровоз? А? А, да. То есть нет. Это как паровоз, только он не на угле или дизеле, а на газовых реакциях. И колес у него нет. Он по двум вертикальным рельсам носится, на магнитах. Пятно не понял, казалось, ни слова. А я однажды видел бегущий город. Это такой огромный поезд. Вагонов у него, наверное, 10 000. Что-то ты загнул. 10 000? Ну, может 8, но много. Он ехал через степь, и над ним висели воздушные шары для дозора. А на крыше сидели винтокрылы и воздоходы. Кто сидел? Летающие штуки. Хорошо им, наверное. Могут от земли оторваться. Не ходить по ней. Вдали просвистел гудок пересменка. Так, Пятно, слушай сюда. Мне надо, чтобы ты засадил мне киркой в бок. Что? Зачем? Мне нужно попасть в лазарет, к доктору Тафту. Пятно замотал головой. Я тебя ударить не могу. Ты же меня защищаешь. Что? От кого? Ты же нарисовал на руке мне знак филина. Я теперь под твоей защитой. И он показал мне шрам в виде буквы F, что я сделал ему в ночь, когда избил всю свою бригаду. Но это же не филин. Ну как, смотри. Вот 2 глаза, а вот клюв. Хм. А ведь и правда вышло очень похоже. Я усмехнулся и понял, как же я скучаю по своим вещам, своей одежде, по свободе. Мне надо в лазарет. Там батареи для привязи. Без них мы сбежать не сможем. Ты должен меня ударить, иначе у меня нет повода туда попасть. Ага, ладно. Не насмерть же, надеюсь? Конечно, нет. Иначе я умру. Да ну, как ты умрешь-то? Ты же не можешь умереть. Так, Пятно, хватит нести чушь. Бей давай, только не сильно, а то с меня толку не будет. Ладно, на. А, сука, кишки в мешки! Еще чуть-чуть, и у вас могло бы стать на одну печень меньше, господин Фитц. Да этот идиот вечно машет, как в последний раз. Хорошо, хоть не в голову. Да, это точно. Я сидел в лазарете, и Вин Стафт, который умудрялся даже в каторжных условиях ходить в пиджаке и относительно белом халате, заканчивал обрабатывать мою рану. Единственное, что на каторге было в порядке, это лазарет. Работников нужно было ставить на ноги как можно скорее, и Ульфик следил за тем, чтобы оборудование здесь было самым лучшим. Как ваша рука? Знаете, а на удивление отлично. Вы мастер своего дела, док. Ну, скромничать не буду. Ладно, еще увидимся. Я кивнул и зашагал на выход. Однако за металлической дверью тут же замер, прислушиваясь к его шагам. Доктор еще какое-то время повозился внутри, а я пару раз сделал вид, что жду своей очереди, когда мимо прошагали охранники. Наконец я услышал, как доктор вышел в смежное помещение, служившее ему кабинетом, и тихо, как мог, вошел обратно. Нужные мне новенькие антарные батареи стояли в углу. Штук 20, не меньше. Больше 6 я утащить точно бы не смог. Аккуратно, как мышь, я взял одну, вторую, третью. Что вы делаете? Спустя секунду док стоял прижатый к стене, а я держал скальпель у его шеи. Не могли вы выйти на минуту позже, а? Стойте, Фитц, стойте! Я не буду кричать! Я чуть ослабил хватку. Возьмите меня. Док, поглядев на батареи, перевел взгляд на меня. Что? Куда? Зачем вам химбатареи, Фитц? Самый бесполезный каторжнику предмет, если только не задумал он что-то серьезное. Бомбу из них не соберешь, значит только побег. Я прицелился. Хороший удар убьет доктора быстро, без особых мучений. Все-таки и мне, и собаке он много раз помогал. Прошу, возьмите меня. А зачем вам бежать? Вы же не думаете, что я здесь по своей воле? Да, поводка у меня нет, но и выбора тоже. Кто пойдет сюда работать добровольно? Не знаю. Я хочу сбежать с первого дня. Я тут меньше вас, но уже схожу с ума. Возьмите меня с собой, Фис. Клянусь жизнью, не пожалеете. Не знаю почему, но я отпустил его. Если он и врал, то делал это настолько убедительно и правдоподобно, что я не в силах был его раскусить. Вы не пронесете батареи. Если вас схватит патруль, то вам конец. А я могу спокойно доставить их туда, куда надо. А вот это уже был довод. Сегодня за час перед отбоем к вам на осмотр придет собака. Берите батареи, он вас проводит. Но... Я быстро огляделся и знаком приказал доктору открыть холодильники с лекарствами. Что вы делаете? Поводок. Мой собственный. Смешав несколько препаратов, закрывая их от доктора, я показал ему два шприца. Левый я сейчас вколю вам. В нем импровизированный медленный яд. Второй вколю, когда вы придете. В нем противоядие. Надеюсь, у вас диабета нет? Что за бред? Вы же ничего не смыслите в этом. Да ну. И я быстро назвал доктору все препараты в его лазарете, их действия и болезни, при которых их используют. Ну, ладно, не очень быстро. Доктор успел понять, что я разбираюсь в химии еще до того, как я закончил. Впервые за долгое время мой мозг начал работать на полную мощность. Я вспомнил еще кое-что, о чем я скучал. Мои волшебные пилюли. Вы хотите, чтобы я вам верил? Если сдадите нас, яд убьет вас до того, как вы пожалеть успеете. Если нет, то я не стану вас обманывать. Покажите мне, насколько вы готовы бежать. Доктор долго глядел на меня, а затем кивнул. Давайте. Я ввел ему смесь, спрятал второй шприц и вышел из лазарета. Фитц, а ты хорош даже без пилюль. Все были готовы. Напряженное ожидание щекотало нервы. Было невозможно заставить себя расслабиться. Теперь казалось, что каждый охранник что-то подозревает. Да, при всех пороках и слабостях Зеленого была, пожалуй, одна единственная вещь, в которой он был лучше меня. Хладнокровие. Впрочем, лорд-детектив не зря говорит. Хладнокровие – удел змей и мертвецов. Я даже не поверил, когда мы все собрались в зале со статуями. Мэя ловко взлетела по стене и исчезла в колодце, таща за собой веревку. Щуп стоял на стреме, я, мясо и пятно разгребали завал, чтобы вытащить привязь. Собака же ушел в лазарет, чтобы затем вернуться с доком. Если ты накосячишь, то мы все сдохнем. Так не лезь под руку. Ну как у вас дела, мальчики? Лебедка закреплена. И как мы будем подниматься? Собака и я поможем подняться тебе, и ты вытащишь эту штуку без проблем. Что-то я погорячился. Тащить я ее, конечно, смогу, но без радости. Надо было идти через тоннель. Хватит лезть мне под руку. Валите отсюда. Ой, надо же, какая фифа. Ладно, давай, не убей нас всех. Хотел бы я увидеть глаза нашего Гульфика, когда он все чухнет. Я занялся привязью. Задача была не из легких. Мне нужно было почти без каких-либо инструментов, кроме заточек щупа, отсоединить механизм от газового кабеля и переключить на батареи. Одна ошибка и... даже думать об этом не хочу. Ну что, господа, готовы? Мастер приступает к работе. Я медленно, покрываясь потом, начал подготавливать технику, укоряя себя за самонадеянность. Все оказалось сложнее, чем я думал. Куда сложнее? Это все сложнее, чем я думал. Куда сложнее? Ну да, это сложный момент. Но вы делаете поразительные успехи. Голова идет кругом. Это всегда так? У кого как. Это называется рефлект. Я к этому привык. А он, кажется, и вовсе не замечает. Да, Синий? Замечаю, но не придаю значения. Однако вы пока еще очень плохо управляетесь со шприцем зеленым. Сильно напрягаете руку. Это нехорошо. Так, мужики, решите уже, кого из вас слушать. Кто в этой теме из вас лучше шарит? Оставьте свои адаптанские замашки. Очистите словарный запас. Вы ведь не на каторге какой-нибудь? Хорошие манеры – часть нашей работы. Ладно, ладно, я вас понял. А все-таки кто из вас больше спец? Синий больше разбирается в технической стороне вопроса. Положение тела, пластика. А красный более искусен в конечном результате, в насыщенности эссенции. Вам везет, вас учат сразу двое. Потрудитесь соответствовать, зеленый. В помощи не нуждаетесь? Голос Дока заставил меня вздрогнуть. Собака и Винстафт стояли рядом. И Док уже вытаскивал батареи. Вижу, вы в смятении, как и ваши друзья. Я поймал недовольные взгляды Мяса, Меи и Щупа. Никто из них не хотел тащить с собой человека, имеющего отношение к администрации каторги. И я их понимал. А вы еще и в этом разбираетесь. Фитц, давай-ка живее. Там наметилось какое-то нездоровое движение. Ладно, помогите. Вместе с Доком мы успешно справились с привязью, хотя обоим пришлось попотеть. Спустя 5 минут все было готово. Все, теперь батареи начали работать. Давай ее сюда. Сейчас поднимем. У нас от силы 2 суток, и поводки придется время от времени подкручивать. Опаздываем. Сильно опаздываем. Не скули. Как голова? Лысая, как у тебя. Только поумнее. Жить-то будешь? Придется. Выбора-то нет. Эй, бригадир, а на кой крен ты нам этого коновала приволок? Так надо было. Мы же не потащим его с собой. Он не каторжник, если ты так и не понял. От него только проблемы будут. Палево. Щуп подлетел к нам. Кто, охрана? Нет, трешка. 8 человек. Вот суки. Так, крепите механизм. Что насчет укола, господин Фитц? Я все сделал. Да, вот об этом тоже нужно было подумать. Нужен ли мне там, в катакомбах, лишний человек, пусть и без поводка? Сейчас мы поднимем, потом я все сделаю. Но мы не успели. Через несколько секунд вся третья бригада со своим озлобленным начальником вышла из прохода. «Я так и думал. Безграмотный степняк всегда накосячит». «Вот дерьмо». «Мы сначала хотели снюхать, что вы за схему мутите. А потом я доскреб, что это за твоей харей сбой. Два жмура моих. А вы, я гляжу, не шибко палитесь». «Что тебе надо?» «То есть у тебя даже замазки никакой нет за косяки, правша? Шлепнул двух подонков и не пылишь?» Отбрехиваться было бессмысленно и долго. «У меня нет замазки, сбой был». Я незаметно оглядел свою группу. Мясо и Пятно – хорошие бойцы. Я и Собака – лучшие. Но он, в отличие от меня, в не лучшей форме. Мэю и Щупа в деле я не видел, но ставок бы на них делать не стал. Про Дока и речи идти не могло. А этих 8. С кирками, лопатами и заточками. «И как балакать будем? По чести или тенеборить начнем?» «Чести у тебя нет, но балакать есть о чем». Я увидел, как он глядит на подвешенный механизм. «Ты что, с нами хочешь?» «Я? Ты что, упал, прах тебе в пах? Куда? Там смерть и гной. Не, я не такой дебил, как вы. Но я готов замазать обменом». «О чем ты чешешь?» «Два трупа за одного живого. Ты двоих зажмурил, а я одного возьму у тебя». «Кого это?» «Ее. Сладкая баба. Их у нас на всю каторгу десяток. А такой, как у тебя, больше нет. Жалко терять. Давай махнемся». «Махнись с собой одной рукой. Переломишься». Мэя поглядела на меня. В глазах ее уверенности не было. «Мы тебе шлюху, а вы отваливаете». «Отваливают в толчке, а мы удаляемся». «Удалитесь в толчок прямо сейчас. Бригадир своих не кидает. Да, правша?» Я перевел взгляд на Собаку. За эти недели мы с ним так сработались, что я научился читать его настроение. Он тоже встретился со мной глазами. «Что думаешь?» «Своих не кидаем». «Их больше». «А мы лучше. Но как скажешь, так и будет». Я перевел взгляд на мясо. Его читать я, конечно, не умел, но сейчас все было ясно даже без особой эмпатии. «А ты что скажешь?» «Шумно, грязно будет. Не свалим». «А если попробовать вшатать их?» «Потеряем людей больше, чем одна эта степная шлюха. Отдай им бабу. Нормальный размен». «Ну чё ты замолчал, правша?» Сам я был согласен с мясом. Мэя, конечно, в моей бригаде, но зато вариант решить все тихо и спокойно был куда заманчивее, чем тупая драка. Хотя и польза от Мэи была неоценимая. «А это кто у вас? Врач, что ли? О, ничего себе нелегкая понесла». «А, да, еще и Док. Через пару часов он без моей инъекции станет кустом, откинется. Вопрос, тащить ли его с собой или оставить умирать?»